После заката ветер задул с удвоенной силой. По небу плыли сизые облака. «Пора уходить, надвигается ураган», — с опаской промолвил я, собирая инструменты. «Ещё немного, Зак», — пробормотал мастер, ковыряясь в грязи мастерком. Обхватив себя руками, я принялся ходить туда-сюда, вдоль поля, пытаясь разогреть онемевшие ноги. Затем подошёл к одному из малых кругов. Из 10 валунов осталось 9. Я взобрался на поваленный камень, ощущая подошвой неровную поверхность, заросшую лишайником. Рядом возвышался древний дуб. Бронзовые листья кружились под порывами ветра. Я подобрал с земли желудь и сжал в ладони, удивляясь, что каждое дерево не похоже на другое. «Размышляешь о природе времени, Зак?» – спросил Форест. Я сунул желудь в карман. «Если вы о том, что пора ужинать, то да». «Прости меня, Зак», – печально промолвил он. «Я слишком увлёкся. Подобные места имеют надо мной странную власть, а это дерево здесь как нельзя кстати. Дуб у друидов почитается священным. Впрочем, кажется, накрапывает дождь. Да и ты, я гляжу, совсем продрог. Идём, таверна ждёт нас». Я уныло потащился за ним. Куда больше, чем жёлудь, меня поражал этот безумец, находящий прелесть в грязном, богом забытом поле. Навьючив на плечо тяжёлую сумку с инструментами, я ощутил жалость к себе. Не люблю расстравлять старые раны, предаваясь бесплодным сожалениям, но в них заключена своеобразная сладость. Я думал о матушкиной комнате. Сёстры сидят у тёплого очага, поглощённые чтением, рукоделием или иным, не менее бессмысленным занятием, на которые так падки девицы. У окна кабинета стоит отец и смотрит на залитый дождём парк. Вероятно, в руке он сжимает бокал с вином. А мысли вертятся вокруг проданных картин и заложенных лошадей. И сына, вынужденного обучаться низкому ремеслу. Сыновьям негоже презирать отцов. Возможно, в моей душе, несмотря ни на что, сохранились тёплые чувства к батюшке. Вот только благодаря Форесту моя печаль кажется ещё горше. А его безумные идеи о совершенном городе не позволяют забыть то, что меня гложет. От вида постоянного двора настроение совсем испортилось. Я ожидал, по крайней мере, почтовой станции. Но местное питейное заведение больше походило на свиной хлев. С крыши свисала солома, а внутри воняло протухшим элем, а то и чем похоже. Впрочем, очаг горел весело и ярко, и я бросился к нему. Форест тащил перчатки и плащ. «Эй, хозяйка, гости оголодали!» – воскликнул он. Из дверей кухни показалась толстуха. Сплеснув перепачканными в жире руками, она с радостным воплем припала к груди Фореста, изрядно того озадачив. «Мастер Форест, отлично выглядите! А это не сынок ли ваш? Похож, как две капли воды!» «Не знаю, кто из нас оскорбился сильнее. Видимо, я, потому что мастер добродушно рассмеялся». «Нет, Люси, Джек за границей, изучает архитектуру в Италии. А это господин Стоук, мой помощник». Я поклонился. «Сразу видать, из благородных», — сказала хозяйка, без смущения меня разглядывая. «Нам нужны комнаты, Люси», — улыбнулся Форест. «И горячий ужин». Он отвёл хозяйку в сторону, а я отвернулся к огню. Я по-прежнему с трудом понимал речь этих людей, но мне вполне хватило увиденного. Я всегда буду для них чужаком. Впрочем, уж это я переживу. Я поднялся наверх, чтобы привести себя в порядок. Комната оказалась пустым чердаком с тремя кроватями. Надеюсь, хозяйке хватит ума не подселять к нам чужих. Ещё одного храпуна я не переживу, а приличных постояльцев тут отродясь не бывало. Я кое-как отмыл грязь холодной водой и надел чистую рубашку. Я бы не отказался сменить сапоги, но сгодятся и эти. Теперь, по крайней мере, я отличаюсь от здешних обитателей. Подойдя к окну, я распахнул ставни. Ветер клонил верхушки деревьев. По саду бродили гуси. И снова эти отвратительные валуны. Три камня стояли как раз под окном. Мне стало интересно, имеют ли они отношение к валунам на поле. но усталость пересилила. И я ничком повалился на вонючую кровать. Дождь барабанил по соломе. Можно ли пасть ниже? К мастеру меня пристроил друг отца. Единственный, кто остался верен ему в несчастье. Поступив к Форесту подмастерьем, я должен был начать новую жизнь, вернуть состояние, которое мы потеряли. Разговоры о гении Фореста разожгли моё тщеславие, однако встреча с ним обернулась разочарованием. А теперь, когда мастер привёл в дом проститутку, теперь, когда лучшие люди города отвернулись от него, я начал жалеть, что согласился. Возможно, мне стоит написать домой. Возможно, отец передумает. Понятия не имею, сколько он платит Форесту, но в любом случае, этим деньгам можно найти лучшее применение. Всё равно архитектора из меня не выйдет. Меня захлестнули печальные мысли. На мгновение я почувствовал себя изгоем, прокажённым королём среди свиней, ищущим волшебный источник, чтобы исцелиться. Снизу раздался голос Фореста. «Зак, ужин готов!» К моему удивлению, еда оказалась на редкость недурна. Поджаристое мясо, пюре из брюквы и репы и безымянное обжигающее питьё, отдававшее сливками, прогнали дрожь из моего тела. Довольный, я откинулся на спинку стула, потягивая пиво. «Итак, Зак». Форест пристально смотрел на меня. «Теперь ты видишь связь между этими кругами и моим чертежом?» Я пожал плечами. «Круг друидов». «Их 30. 30 камней». Он скочил с места. «Осталось 27. Но поначалу их было 30 во внешнем круге, как в Стоунхендже. Словно именно в этом числе заключена магия, гармония, геометрическая красота. Возможно, у них было 30 богов, 30 предков или 30 дней в месяце. Соответственно, 13 месяцев в году». И я с трудом подавил зевок. «Или 30 домов внутри круга». «И 3 дороги, ведущие в его центр. Они образуют равносторонний треугольник. В каждом доме по 3 этажа. Фронтон украшен кругом из желудей, плодов дуба, венцом бладуда. Вот в чём состоит мой замысел, Бзак. Повторить деяния древних. Построить мой собственный круг из камней». Я пригубил пиво. «Но Грей считает, что шум и дурной запах...» «Глупости!» Форест сверкнул глазами. «И ты поверил в эту чушь?» «Чушь?» А сам толкует о прокажённых друидах. Кухарка сказала, что валуны в саду — гости на свадьбе, окаменевшие в танце. И Форест смеялся. «Люди не жалуют новое. Возможно, вам стоит подумать об обычных домах, расположенных террасами. Вы получите хорошую прибыль и...» Мастер взглянул на меня так, словно я пырнул его ножом. «Ступай в кровать», — сказал он, опустив крошку. «Я отлучусь на часок. Не жди меня. Утром выйдем с позаранку». Форест вышел, хлопнув дверью. Я изумлённо смотрел ему вслед. Какие дела могут быть в свинарнике? Внезапно мне пришло в голову, что эта прогулка на ночь глядя и есть истинная цель нашего путешествия. Я вспомнил о змее, кусающей свой хвост, схватил плащ и выбежал вслед за ним. Над холмами бушевал ливень, трещали ветки в саду. Форест ушёл недалеко. Он стоял в тени валунов, держа в поводу лошадь. Видно, велел оседлать её заранее. И я чертыхнулся. Моя расседланная лошадь преспокойно дремала в стойле. Пока я размышлял, далеко ли до конюшни, Форест вскочил в седло. Вдали замелькали огни. Я отступил назад и вжался в стену. В темноте показались всадники. 10, 14. Больше, ещё больше. Они приближались медленно. Лишь звенела сбруя, стучали копыта, да ветер раздувал чёрные плащи. Подъезжая к Форесту, каждый из всадников что-то говорил и получал ответ. Но из-за грохота я не слышал слов. Подкравшись ближе, я припал к валуну. «Ураборос!» Сомнений не было. Говоривший напрягал голос, стараясь перекричать бурю. Вот всадники развернулись, готовые ускакать, забрав с собой Фореста. Я прижался лицом к холодному камню. Откуда-то снизу раздалось шипение. Я отпрянул от валуна, сердце ушло в пятки. «Гуси!» Вытянув шею, расправив крылья, на меня надвигались три злобных призрака в белых перьях. Форест обернулся. Сквозь пелену дождя его глаза встретились с моими. «Нас выследили!» — крикнул кто-то. «Сейчас они обнаружат меня и выволокут из-за валуна». В темноте блеснула сталь. «Это всего лишь гуси. Мы испугали их», — спокойно сказал Форест и отвернулся. «Вы уверены?» — спросил один из всадников. «Абсолютно. Нам пора». Я вжался в камень, пока кавалькада теней скользила мимо меня посреди бушующего ливня. Когда последний исчез из виду, а дождь все не утихал, мне ничего не оставалось, как вернуться в таверну. Дверь была открыта. На пороге стояла толстуха с фонарем. «А ночка-то не для прогулок, господин хороший. Особенно туда, куда вас не звали», — хмыкнула она. Я молча протиснулся в дверь. От толстухи воняло. Она расхохоталась мне вслед.